Глава 24. Камилла. «Почему?» Не сдерживая удивленного возгласа. Я была уверена, что Ванька будет присутствовать на наших тренировках. Он мне был необходим. Кто будет остужать мое разыгравшееся воображение, которое наедине с Бессоновым принимает развратный характер? «Тебе не нужны сейчас зрители», — ровным тоном произнес Лева, открывая водительскую дверь. «Сначала результат, потом зрители. Я не хочу, чтобы ты отвлекалась на посторонних. На стадионе мы будем одни. Я все еще сидела в машине, а Бессонов уже стоял на улице». «Одни?» — проговорила себе под нос. «Ты снял мотодром?» — чуть громче. Выбираясь из машины, старалась подавить в себе трусливое желание отказаться от тренировки. «Нет». Я позвонил несколько дней назад директору и предупредил, что в выходные дни мотодром будет закрываться на несколько часов. Понятно. Теперь я вспомнила, что он принадлежит Бессоновым. Когда начались проблемы с финансированием мотодрома и его планировали закрыть, дядя Артур выкупил основной пакет акций. Не думаю, что эта покупка могла как-то обогатить Бессоновых. Скорее, это решение было принято под воздействием эмоций. Очень давно папы и его друзья проводили здесь много времени, потом их сыновья учились гонять на мотоциклах, они просто не хотели, чтобы мотодром закрылся, а на его месте вырос какой-нибудь торговый центр. Этот мотодром был сердцем многих его воспитанников и тренеров. Меня продолжало смущать наше уединение. В здании наверняка остались работники, но на трассе мы будем одни. Мне нужно остановить свою фантазию. Бессонов взялся научить меня водить мотоцикл. С чего я вообще взяла, что он станет ко мне приставать? У него была прекрасная возможность в машине, где мы были в абсолютном уединении. Но он не воспользовался ситуацией. Причина расшалившихся нервов, разговоры о бессонных ночах Бессонова. Мысли и фантазии опять работают не в том направлении. Мне кажется, ему просто нравится меня смущать. «Ты чего такая тихая, Ками? Ведешь себя, как трусливая мышка. На тебя это не похоже». Закрыв с брелока дверь, он взял меня за локоть и повел к входу. «Прекращай уже меня бояться, я тебя никогда не обижу». Серьезным голосом, без капли веселости. «Я не знаю, о чем с тобой говорить, честно, не скрывая раздражения. Почему рядом с ним я чувствую себя маленькой девочкой? Он прав, я никогда не была трусихой. Наверное, поэтому меня так задели его слова. Раньше проблем в общении между нами не было». Останавливается, заглядывает в глаза. «Раньше ты был другим. Моя злость придает мне смелости. Проще, что ли?» — веду плечами. «За 4 года ты сильно изменился. Он такой красивый. Стоит совсем близко. Сделав шаг, я могу ощутить, как бьется его сердце. Для тебя я все тот же. Мне нужна секунда, чтобы вернуться к теме нашего разговора. Все тот же парень, который будет дуть на твои разбитые коленки, если ты их собьешь». Оглаживая контур моего лица тыльной стороной пальцев. У меня дыхание перехватывает от этой вроде бы невинной ласки. По коже разбегаются мурашки, в солнечном сплетении печет. Просто теперь мне наверняка захочется их поцеловать. «Зачем ты это делаешь?» Во рту пересохло, голос звучит так, будто у меня ангина. Я зацикливаюсь на его губах. Если я чуть подамся вперед, узнаю, какие они. Вот зачем он все это говорит? «Зачем вывожу тебя на эмоции?» Уголки его губ приподнимаются. А мне вот совсем не хочется улыбаться. Я каждой клеткой всего тела ощущаю его близость. «Да, мне кажется, что мой голос совсем пропал, поэтому добавляю кивок. Мне не нравится видеть тебя закрытой». «Не понимаю тебя», — мотнув головой. «Понимаешь, просто боишься», — произносит он, проводя подушечкой пальцев по нижней губе. От этой легкой ласки меня тряхнуло. «Идем». Тянет за собой. Он спокоен, уверен в себе, а у меня ноги ватные. Открыв с пульта управление ворота гаража, Бессонов проходит внутрь. Здесь с десяток мотоциклов, но в глаза бросается абсолютно новый красно-черный байк. Ноги сами несут меня к нему. С него только что сняли заводскую упаковку. На протекторах даже нет пыли. «Он твой, если научишься хорошо водить», — произносит Бессонов за моей спиной. «Мой?» — оборачиваюсь. «Да, а пока иди переодевайся». Протягивает пакет, в котором вижу новый костюм, обувь и шлем. Раздевалка там. Как скоро я смогу его получить? Ко мне возвращается не только голос, но и азарт. Не факт, что ты его вообще получишь, Ками. Бросает мне вызов, который я принимаю.